Глава 8. Константин Титов. «Все, Темыч, мне пора, у меня еще дела». Я резко поднимаюсь со стула, чувствуя, что не могу больше сидеть на месте. Внутри все бурлит, как будто я случайно проглотил стакан кипятка. От мысли, что совсем скоро я стану отцом, у меня внутри одновременно все сводит и расправляет крылья. Я пытаюсь сохранить внешнее спокойствие, но Артём пристально смотрит на меня и понимающе улыбается. «Я даже не буду спрашивать, что ты собираешься делать. Просто держи меня в курсе, хорошо? Ты не один, помни об этом». Я благодарно хлопаю его по плечу, а затем быстро выхожу из кабинета. Мне надо закончить все рабочие дела, хотя мысли мои уже далеко отсюда. Установка писария – процедура хоть и простая, но адаптация организма к чужеродному предмету бывает довольно сложной. Арина наверняка чувствует себя сейчас не лучшим образом, и я даже представить боюсь, какие мысли ее мучают. Ее номер телефона я успел подсмотреть в карте, но звонить пока не решаюсь, боясь спугнуть. Решаю, что завтра обязательно приеду к ней домой по адресу, который тоже предусмотрительно записал, и попробую спокойно поговорить. Нужно будет потихоньку начинать склонять ее к переезду ко мне. Моя квартира большая, там будет удобно и Арине, и малышу, да и нам самим будет проще выстраивать отношения, находясь рядом друг с другом. Решимость завоевать обратно мать моего ребенка с каждой секундой только растет. Артём сказал, что Арина все еще неравнодушна ко мне, и я хочу верить в это всей душой. Весь оставшийся рабочий день я провожу как на иголках, постоянно поглядывая на часы и не в силах сосредоточиться на рутинных задачах. Нужно чем-то отвлечься на вечер, иначе просто сойду с ума. После работы, недолго думая, решаю поехать к сестре. Наташа всегда рада меня видеть, и, если быть честным, я скучаю по племянникам, хотя общение с ними никогда не было легким. Мы не так уж часто виделись, и каждый мой визит был эмоционально тяжелым, но сейчас мне как никогда нужно ее мнение и поддержка. Приехав к Наташе, я поднимаюсь на 4-й этаж ее старой хрущевки. В подъезде пахнет сыростью, стены выкрашены в мрачные цвета и покрыты непонятными надписями. Наташина дверь облупилась и давно требует ремонта, но ей явно не до этого. Сколько раз я предлагал ей денег, даже рабочих пригонял, но стоило им только пересечься с Наташей, она безапелляционно выгоняла всех до единого, а со мной переставала разговаривать. «Ты мой брат, а не муж, Костя», — строго рапортовала она, поправляя выбившуюся кудрю из высокой прически. «Хочешь помочь? Просто приезжай. Мне не финансово тяжело, а морально». И я понимал. Приезжал как только мог, но вот последние полгода что-то пошло не так. Я вообще закрылся ото всех, пытаясь, видимо, переварить произошедшее. Нажимаю звонок. Сестра открывает сразу, и ее усталое лицо тут же расплывается в улыбке. Наташа выглядит старше своих лет. Темные круги под глазами, волосы кое-как стянутые в небрежный пучок, но улыбка у нее всегда теплая и искренняя. «Костька, какими судьбами?» Она тут же обнимает меня, крепко прижимаясь и вздыхая. «Просто заскучал по тебе и мальчишкам». Я мягко улыбаюсь, заходя в прихожую и снимая куртку. «Ой, врунишка!» — отмахивается она, но все равно крепко сжимает мою руку. «Проходи, я заварю чай». Квартира Наташи всегда выглядит хаотично. Квартира Наташи всегда выглядит хаотично. Повсюду разбросаны игрушки, книги, одежда и какие-то мелочи. Из комнаты доносятся звуки мультиков и повторяющиеся монотонные хлопки. Мои племянники увлеченно занимаются каждый своим делом. 5-летний Леша сосредоточенно складывает башню из кубиков, даже не поднимая головы в мою сторону. 8-летний Витя сидит в углу на ковре, раскачиваясь и что-то тихо напевая себе под нос. Мой приход совершенно не вызывает у них никакого интереса, и я не удивлен, но внутри меня снова что-то болезненно сжимается. Я осторожно подхожу и пытаюсь заговорить с мальчишками, но никакой реакции. Наташа наблюдает за мной с грустной улыбкой, затем тихо произносит. «Сегодня они не в настроении, лучше не трогай пока». Я тяжело вздыхаю. Отступаю назад и сажусь за кухонный стол, куда Наташа уже несет чашку горячего чая. Она внимательно смотрит на меня, явно чувствуя, что я приехал не просто так. «Что случилось?» — тихо спрашивает сестра, глядя мне прямо в глаза. Просто в гости приехал. Улыбаюсь я загадочно, но сестренка не покупается. Честно. Ой, давай мы пропустим момент, пока я предлагаю тебе достать клещи, а ты театрально закатываешь глаза, ладно? Рассказывай. А ну сейчас же. Сестренка картинно замахивается полотенцем и бьет меня по коленке, а я не могу перестать улыбаться. Она была для меня всем. Обычно брат и сестра ругаются, как кошка с собакой, а мы были другими. Нас очень пугал отец, а потом и впоследствии мама, что мы просто скрестились хвостами, как говорила наша прабабушка, и никогда друг от друга далеко не уходили. Врать ей я не собирался. Поэтому, Наташ, у меня будет ребенок. Говорю я без всяких вступлений, наблюдая за ее реакцией. Она на мгновение замирает, а затем медленно ставит чашку на стол. Ее взгляд наполняется тревогой и пониманием одновременно. Но прежде чем она успевает что-то ответить, дверь в квартиру открывается снова, и на пороге появляется наша мама, Ольга Александровна Титова. Мать, как всегда, выглядит безупречно и строго. На ней идеально сидит темно-синий костюм, белая блузка застегнута на все пуговицы. Ее седые волосы аккуратно уложены в высокую прическу, глаза холодные, словно два куска льда. Она скользит равнодушным взглядом по комнате и по мальчишкам, не проявляя к ним никакого интереса. Ее приход всегда носит исключительно формальный характер. Но как только взгляд матери падает на меня, лицо ее мгновенно теплеет. Она подходит ко мне, обнимает и целует в щеку, будто совершенно не замечая напряжения, повисшего в воздухе. Наташа фыркает и отодвигает стул, чтобы мама могла протиснуться в маленькой кухне. «Костенька, как я рада тебя видеть!» Ее голос звучит тепло и ласково, совсем не так, как минуту назад, когда она смотрела на внуков и Наташу. «Что за семейный совет без меня? О чем говорите?» Я вздыхаю. «Что ж, наверное, это даже к лучшему. Пусть узнает сразу». «Мам, присядь. Я как раз рассказывал Наташе...» Начинаю я осторожно, чувствуя, как внутри начинает разгораться напряжение. Мать садится напротив, внимательно и даже подозрительно глядя на меня, будто заранее ожидает неприятностей. Протягивает руку к чашке Наташи и бесцеремонно пододвигает ее к себе, даже не поблагодарив дочь. «Да что уж тут, она же даже с ней не поздоровалась!» У меня неприятно кольнуло плохое предчувствие. Нет, я знал, что у Наташи с мамой напряженные отношения, но не настолько же. Что произошло за эти полгода? «Мам, у меня была девушка, Арина. Мы с ней расстались полгода назад, но она была беременна и сохранила беременность. У меня скоро будет ребенок». Произношу я ровно, внимательно наблюдая за реакцией матери и сестры. Наташа почти не меняется, она уже слышала это мгновение назад. Ей скорее интересна реакция матери, на которую она тут же поворачивает голову и с интересом выгибает бровь. Мать же резко вздрагивает, ее рука, державшая чашку с чаем, дрожит. В следующий миг чашка с грохотом падает на пол, горячий напиток разлетается во все стороны, пачкая идеально чистую кухню. «Ты совсем с ума сошел?» — скрикивает мать, глядя на меня расширившимися от ужаса глазами. В ее голосе слышится не просто возмущение или злость. Там звучит настоящий страх и паника, которые заставляют мое сердце резко сжаться в груди. Кажется, последствия моего признания будут намного серьезнее, чем я мог себе представить.